Глава 16. О ярости беса. Покидая супружескую спальню, я со злостью хлопнул дверью о косяк. Аж стены задрожали. Привычная жизнь превратилась в прах и развеялась по ветру. Ярость пульсировала, требуя выхода, и я, взревев, ударил кулаком о стену. Боль в костяшках немного отрезвила. Надо было уничтожить девчонку, пусть даже ценой своей жизни. Легионер, не задумываясь, жертвует собой на поле боя ради общего блага. Жена уверена, что я пощадил ее из страха за себя. Но я-то знаю. Причина в другом. Смятение в ее глазах. Тонкие руки, вскинутые в защитном жесте. И в то же время отчаянная решимость. Даже отвага. Разглядев это в девушке, я вдруг поймал себя на нежелании ее ломать. И это взбесило особенно сильно. Не осечка с амброзией, не связь, а собственная слабость перед женщиной. Странная, непонятная чужачка с удивительным даром. Она манила меня. Я даже поцеловал ее. Мне отчаянно захотелось узнать вкус ее губ. Не припомню, чтобы хоть одна женщина вызывала во мне подобное желание. Что-то в ней цепляло меня, заставляло откликаться. Одного взгляда на нее хватало, чтобы меня трясло от жажды обладать ею. Я злился на самого себя, но ничего не мог с этим поделать. А ведь я чувствовал, что эта девушка изменит мою жизнь. Но не подозревал, насколько. Жаль, наша первая близость прошла не совсем гладко. Первая ночь не бывает приятна для девушки. Но с консумацией брака тянуть не стоит. Она закрепляет права на женщину. В будущем я собирался исправить свою оплошность и доказать жене на деле, что близость может приносить удовольствие. Вот только все пошло не по плану. На пути к кабинету я никого не встретил. Хотя обычно в это время слуги уже сновали по дому, как стайка насекомых. Но звук хлопающейся двери, эхом пронесшийся по коридорам, предупредил их о моем дурном настроении. Вот они и попрятались. Правильно сделали. Попадись мне сейчас, кто под горячую руку получит. Хоть кто-то еще меня боится, не то что собственная жена. Наконец я добрался до кабинета. У меня было время подумать, что делать дальше. Никаких идей по поводу того, почему амброзия не подействовала на девушку, у меня не было. Такого не случалось. Да никогда. Не напоить ли жену амброзии еще раз? Идея была хороша, но пришлось от нее отказаться. Это невозможно сделать тайно. Весь напиток под учетом. Буквально каждая капля. Его не достать просто так. А я пока не готов рассказать о своей проблеме во всеуслышание. Сколько ни ломал голову, ничего не придумал. Мне требовалось мнение мудреца. Поэтому днем я навестил Авгура. Старик был умен и знал то, что другим неведомо. Если кто и в состоянии истолковать происходящее, то лишь он. Но с ним надо быть настороже. Если он что-то заподозрит, донесет первому командиру, а для меня это чревато неприятностями. Легионер, не способный приструнить жену, позор. Таким не место среди нас. Я бы первым настаивал на изгнании. Не иди речь обо мне. Доволен ли второй командир женой? Скоро ли нам ждать пополнения наших рядов? Первым делом спросил Авгур, намекая на рождение сыновей. Пока рано об этом говорить. Мы женаты всего день. Верно. Старик подслеповато щурился, разглядывая меня. Ну вот ты пришел ко мне, а мог провести время с женой. Ничего ты от него не скроешь. Почуял уже, что-то не так. Но я заранее все продумал, в том числе причину визита. Я пришел, чтобы просить тебя о гадании, — заявил я. Авгур не удивился. Гадание — часть его обязанностей. А недавняя свадьба — хорошая причина для его проведения. Все подумают, что я хочу узнать, какое будущее меня ждет в браке. Впрочем, я действительно не прочь это выяснить. Сейчас я даже предположить не берусь, что будет завтра, не говоря уже о более длительном сроке. «Какое именно гадание ты желаешь?» — уточнил Авгур. Я ответил, не раздумывая. «Ауспицию. Так у нас называют гадание на животных, а точнее на их схватке. Я не буду спрашивать, кого ты выберешь». «Разумеется, волкодлаков», — усмехнулся Авгур. «Именно так», — кивнул я. «Что ж, я все организую. В ближайшее время ты получишь предсказание о своем будущем». «Отлично. Я сделал вид, что ухожу, но задержался на пороге». «Скажи-ка, старик, а бывало такое, что Амброзий не подействовал на невесту?» Вопрос прозвучал как будто невзначай. Но Авгур мгновенно насторожился. «Ты сомневаешься в своей жене?» Тут же спросил он. «С какой стати мне это делать? Я лишь интересуюсь действием Амброзии». Старик пожевал беззубым ртом, что-то прикидывая, и произнес. «Ничего похожего я не встречал ни в одном историческом документе, легенде или мифе. А я провел их все по долгу службы. Если тебе что-то известно о подобном случае, ты не имеешь права молчать. Это касается всех». «Что мне может быть известно?» Пожал я плечами. «Я женат и доволен своим выбором. У меня идеальная жена». «Я рад это слышать, второй командир». На этой ноте мы с Авгуром расстались. Про связь я вовсе не стал спрашивать, чтобы не вызвать еще больших подозрений. Не очень-то Авгур помог. Но я выяснил, что мой случай уникальный. А значит, ответ придется искать самостоятельно. Нельзя никому доверять. Я не уверен, что происходящее не происки врагов. Первый командир видит, что я наступаю ему на пятки. Прямо сейчас я не готов бросить вызов и сразиться за первенство. Но этот день не за горами. Он мог подсунуть мне бракованную жену, тем самым надеясь избавиться от меня. Но и тех, кто позади, тоже нельзя списывать со счетов. Четвертый командир будет рад сместить меня. Даже третьему, своему другу Версу, я не могу доверять. Возможно, наша дружба лишь прикрытие. И он ждет удобного момента обойти меня. Вся жизнь легионера — борьба. С внешним врагом за земли, женщин и блага. И с внутренним за власть. Война в нашей крови, иначе жить мы не умеем. Так кто же ты, моя жена? Вражеский шпион, сильная магичка? Или случайная жертва обстоятельств? Мне предстоит это выяснить. От ответа будет зависеть наше будущее.